Глава 8. Сюрпризы. Мару крупными широкими ладонями очень осторожно гладил молодые дубовые листочки и что-то приговаривал. Он стоял на коленях перед деревцем в пару локтей ростом, чуть сгорбившись, из-за чего сам походил на холм. Болотно-зелёная куртка придавала друиду еще большее сходство с природным образованием. Такую картину и застала Мин, случайно проходившая рядом, и остановилась, глядя на друида с интересом. «Почки дубовые, почки еловые», — приговаривал Мару, и Мин поняла, что он использует наговор, как Дарк. Тот усиливал некоторые заклинания, бормоча на первый взгляд бессмысленные словосочетания, но они помогали концентрироваться, снижали возможность появления побочных эффектов и иногда даже увеличивали силу воздействия. «Ну вот и все. Теперь заживешь славно, как и твои друзья. И будь осторожен». Мару поднялся, развернулся и столкнулся с глядящей на него любопытной некроманткой. Светлые глаза, темные вьющиеся волосы, бледная кожа. Мару всегда отмечал, что Мин чуть меньше похожа на классического туманника, чем остальные. И волосы у нее не такие черные, как у прочих. И глаза, хоть и голубые, но темнее, чем, например, у Дарка и Китары. У тех вообще порой белыми, кажется. И самое главное, она была единственной из некромантов, на кого Мару смотрел сверху вниз. Игнис был его роста, а Китара ниже лишь на вершок, так что с ними это не так ощущалось. «Колдовал?» — спросила Мин. Потом вспомнила, что друиды так про себя не говорят, и поправилась. «То есть я хотела сказать, волшебствовал?» «Применял волшебство?» «Деревце лечил». Он указал рукой на дубок. Ветка сломалась. «Срастил. Теперь все хорошо». «Молодец», — похвалила она. «Далеко же ты забрел. Леди Листера просила, если увижу кого-то из вас, позвать на собрание. Будем обсуждать, как действовать дальше. Нам нужно найти болотные тропы, и она утверждает, будто вы знаете, как». Вчера вечером отряд вышел из леса и оказался непосредственно на западной границе Туманного края. Впереди простиралась равнина, пестрящая кочками, бочагами, мохнатыми холмиками и участками топи до самого горизонта. Это и были светлые болота. В некоторых местах над ними стлался низкий туман, отчего казалось, что озерцы белые. Никаких деревьев, только трава и редкие корявые кусты. Где-то недалеко должен был быть город Жездм, но чтобы добраться до него, быстрее было бы вернуться назад по тракту. Идти вдоль болот глупо, через лес — долго, да и город был не очень им нужен. «Ну, пойдем, поразмыслим на этот счет. Мару глянул на Мин, потом на Анубиса, который, как всегда, был с хозяйкой. «А ты зачем так далеко зашла?» «Духов искала». Девушка пожала плечами. «Нашла двух. Один у меня вот здесь». Она достала крошечный белый предмет, и друид с содроганием понял, что это птичий череп. «Зачем он тебе?» Мин подошла ближе. «Он будет говорить», — загадочно сообщила она. «Что?» Некромантка сунула ему череп под самый нос, и парень растерялся. «Что ты делаешь?» «Ага, вот так». Она посмотрела на голову, которую держала на тонкой палочке, напоминающей позвоночник. Глаза слабо блеснули. «При помощи этой головы я буду подшучивать над товарищами. Ты только им не говори». «Ужас какой!» Мару на всякий случай отряхнул куртку. «Подложишь в сапоги?» «Нет!» — она рассмеялась. «Вот, смотри!» Она поднесла птичью голову ко рту, развернула клювом к Мару и прошептала что-то прямо в крошечный затылок. Тотчас череп зашевелился, открылся клюв и раздался довольно громкий голос Мару. «Он будет говорить разными голосами!» Друид отшатнулся. «Ты украла мой голос!» «Записала», — поправила Мин уже своим голосом. «Ну, весело же!» «Это неестественно», — нахмурился парень. «Зато может пригодиться», — загадочно проговорила Мин и спрятала череп в карман. Обернулась на слугу. «Анубис, а ну-ка иди сюда!» Тот подчинился и встал возле ее плеча. Девушка перевела взгляд на друида. Он отчего-то потупился, как будто ожидал, что его будут жирить. Слева хрустнула ветка. Ребята резко повернулись в ту сторону, но это была лишь тигрица Велисаны. Она чуть приоткрыла пасть, негромко рыкнула на Мару и, развернувшись, отправилась обратно. «Да идем мы, идем. Парень провел рукой по коротким светлым волосам. Пойдем. «Погоди, есть разговор». «Сейчас». В голосе друида слышалась тоска. «Да, сейчас». Она опять посмотрела на Химерала. «Стоите, переглядываетесь? И когда вы собирались мне рассказать?» Мару внимательно рассматривал куст. «Вы всегда просыпаетесь часа на два раньше нас», — говорил Амин. «Но это же не значит, что я совсем глухая и не соизволю приоткрыть один глаз, когда у меня над ухом бьют палками друг от друга». «Прости, что разбудили». Мару не знал, что еще сказать. «Мару?» — некромантка сделалась очень серьезной. «Ты понимаешь, что происходит?» От этого друиду сделалось совсем неловко, но он молчал. «Зачем оправдываться, лгать? Все равно она бы увидела это когда-нибудь». «Ты просто берешь, просто подходишь к Анубису и предлагаешь ему потренироваться с тобой в бое на палках!» Мин повысила голос. «И что? И он соглашается! Эта черная молчаливая статуя, даже несмотря на то, что я сплю и меня как бы нет, самовольно принимает у тебя палку и борется с тобой как товарищ из отряда! Ты понимаешь? Мару! Да это же просто потрясающе!» Из-за большой растерянности Мару просто не успел ничего сообразить, когда Мин кинулась ему на шею, поэтому застыл, как истукан. В такой близкий контакт с некромантом он еще никогда не входил, поэтому стало очень тревожно. А вдруг Мин оставит на нем какую-нибудь темную печать и волшебство затруднится? А вдруг его верный скакун Торра его не узнает? Потом, правда, Мару вспомнил, что бусинка вообще целый день тащила на себе некроманта и чувствует себя очень хорошо. Да и Мин не атакует, а благодарит. «Он у меня живой! Я это всегда знала!» Она отскочила от Мару, хлопнула Анубиса по плечу. «Скажи, Анубис, ты ведь живой, да? Вы меня просто поразили, ребята, когда я впервые увидела! А сколько раз я пропустила! Слушай, а как тебе удалось его вообще вызвать? Ты не боялся, что он атакует всерьез?» Мару улыбнулся. Ему нравилось видеть некроманта, переполненного эмоциями. Обычно они старались их скрывать. «Я хотел посмотреть, как шакалья голова крепится к телу. Думал, швы там. Вообще довольно красиво». Мин польщенно улыбнулась. «Ты спала рядом. Я почти вплотную к спальнику подошел. Анубис кинжал вытащил наполовину. Намекнул, чтобы я шел прочь. Ну, и не знаю, что у меня стукнуло. Я взял наши тренировочные палки, постоял перед ним, постоял, протянул палку. И он спрятал кинжал и протянул ладонь. Я кинул, принял стойку. Он поймал и тоже, и поехали». «А вдруг он бы нанес тебе вред?» «Не знаю. Мне казалось, что меня спасут. Мистер Кадо смотрел. Ну и все мои видели». «И не сказали мне», — протянула Мин, впрочем, без особой обиды. «Твои спали, кроме учителя. Ну, вот так в первый раз было. Потом он уже сам на меня с утра смотрел. И очень, очень быстро все схватывает. Сначала почти не умел бить, а во второй раз все мои приемы повторил. Я все думал спросить, а как они учатся? У них же мертвый мозг». «Почему мертвый? Совершенно целый, без повреждений, человеческий. Дело в том, что живых существ поддерживает некая жизнь, ну, как меня, тебя, птиц и прочих. А наши создания живут благодаря нам, мы — их жизнь». Вот в чем разница. В остальном, если постараться, они ничуть не хуже и способны развиваться, как и мы. Мару задумался. «В общем, звучит интересно», — согласился он. «Но я его не чувствовал как живого. Скорее, как куклу, но очень искусную. «Слыхал, Анубис? Давай, пожми другу руку!» Химерал не заставил себя ждать, да и Мару не особенно колебался, и Мин с величайшим удовольствием засвидетельствовала первый в ее жизни факт братания друида и некросоздания. Удивительная сцена мира и согласия не могла длиться вечно. Да что там вечно, она даже 3 секунд не продлилась. Обе стороны мгновенно подверглись нападению. Анубису в голову прилетело нечто ажурное и светящееся ярко-голубым, отчего химерал чуть дернул шакальими ушами, а потом, как стоял, столбом повалился на земь и, кажется, ободрал плечо о древесную кору. Наверное, Мару спросил бы у Мин, что такое она сделала со своим зверем, ведь он не видел никакого заклинания, но просто не успел. На него сверху свалилось нечто похожее на туман, и друид даже не успел его разглядеть. Зато все разглядела Мин. Увидел рисунок, увидела, как на Мару набросился незнакомый дух и словно бы всосался в его тело, и парень, широко открыв глаза, упал на траву. Может, из-за его дара, может, просто повезло, но он не ударился о пень и не выколол себе глаза кустами. Как будто природа специально смягчила это падение. «И что ты будешь делать?» — немного насмешливо произнес человек, выступивший из-за дерева. Мин как раз готовилась к бою. Ладони засветились, загорелись глаза. «Сражаться с некромантом означает сражаться с его созданиями, если только он не схватится за меч. Тогда главное — иметь при себе боевых существ». Верного шакалоголового соратника Мин неизвестный некромант исключил из битвы, и девушка пока не поняла, как. Но это не значит, что у нее не было запасного варианта. «А что ты будешь делать, ренегат?» — прищурилась она, потому что узнала мужчину. Именно его они встретили в недавнем селении и чуть не приняли за брата Китары. «Судя по твоему виду, ты ждешь, когда же я убью тебя взглядом?» Он откровенно улыбался. «Нет, не убью. Мне нужно, чтобы ты отбивалась». «Это, пожалуйста», — мрачно сказала Мин и швырнула простейший узор под ноги некроманту. Почти одновременно с этим совершила широкий мах второй рукой, отчего деревце, давно высохшее, устремило свои заострившиеся ветви к противнику. Первое заклинание пробудило полуразложившуюся лису, которая покоилась здесь же под толщей иглицы. Пока некромант достаточно небрежными взмахами руки откидывал от себя ветви и иглы, лиса проворно выбралась наружу и впилась ему в ногу. «Ай, чёртова дохлятина!» Мужчина дернул ногой, но лиса держалась крепко. Под чутким руководством Мин она принялась отращивать совершенно несвойственные лисе когти, которыми впивалась в ногу мужчины все глубже и глубже. Гнилая плоть пачкала серые штаны. Судя по всему, эти уколы его изрядно разозлили, потому что его глаза, прежде совершенно обычные, засветились так же, как у Мин, и он резко махнул рукой, будто отряхивал штаны. Лиса разлетелась на куски, которые со смачным звуком впечатались в траву и ближайшие стволы деревьев. После этого он заморозил атакующее дерево, которое так и застыло над ним, как рука со множеством скрюченных пальцев. И последним жестом бросил в Мин кандалы, которые ударились в ее ладони, да так и остались там в виде достаточно красивых, но безумно раздражающих голубых узоров. Сначала они светились, но через несколько секунд потускнели и приобрели вид обычных нательных рисунков. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул человек, осмотрел порванную штанину, покачал головой, потом чуть обернулся. «Бадар!» К сражавшимся бесшумно и плавно приблизился паренек с короткими белыми волосами и в черной одежде. На Мин он смотрел с большим интересом, как будто пришел в гости знакомиться, а не был пособником этого мерзкого отступника. «Вяжи ее. «Как бы не так!» Кандалы запрещали призывать силу, но двигать руками можно было вполне свободно. Мин чуть присела, отставила одну ногу. Оружия у нее при себе не было, Но зато были некоторые навыки простейшего рукопашного боя, на которые она и рассчитывала, собираясь ввязаться в драку с двумя мужчинами. «Да ну, девочка, ты же некромант. Неужели до сих пор не поняла, что к чему?» Черноволосый скрестил руки на груди и явно ожидал интересного представления. «Слушай, ренегат, если тебе надо меня убить, давай, немедли. Играть в твои жалкие игры я не собираюсь», — выплюнула Мин. «Ох, как же ты любишь это слово, ренегат!» «Нет, так нет». Мужчина спокойно пожал плечами, кивнул Бадару, и после взмаха руки на Мин навалилась темнота. Сафира выскочила на поляну в таком смятении, будто потеряла ориентацию. Сначала она мотала головой из стороны в сторону, таращась на всех присутствующих черными от увеличившихся зрачков глазами, потом скакнула в сторону Акселя, приоткрыла пасть, досадливо тряхнула головой, развернулась и поскакала уже непосредственно к Велисане. Однако Аксель успел прочитать в ее безмолвном послании страх за товарища и отголосок противной магии некромантов. «Мару!» — воскликнул он, вскочив с бревна, на котором сидел. Велисана успокаивала полосатую подругу и внимательно слушала, что она ей говорит. Тигрица тяжело дышала, переступала передними лапами и порой опасливо оглядывалась, будто ожидала нападения с тыла. «Сан, что с ним? Она видела, как...» Она видела, как что-то неприятное, много, появилось в той стороне. Стараясь как можно более точно передавать послание, говорила Велисана, указывая направление рукой. Там был Мару, потом его что-то поглотило. Он упал. «Не понимаю», — друидка нахмурилась. «Сафира видела много некромантов, но вы все здесь, кроме Мин. Странно». «Это ренегаты!» — сжал кулаки Игнис. «А Мин она видела?» «Сафира, ты видела Мин? И огромного черного Анубиса рядом. Они там были? Скажи». Ответ был неприятным. Когда Сафира чуть успокоилась и смогла в своей памяти отличить пассивные источники темной силы от опасных, она поведала, что два пассивных — Мин и Анубис — тоже там были, не причиняли зла Мару и, кажется, даже взаимодействовали с ним, а потом появились враждебные. «На них напали некроманты-отступники», — сделал единственный верный вывод мистер Кадо. «Надо найти их». «И быстро. Я отправляюсь сейчас же. Дарк, на тебя возлагаю ответственность за то, чтобы довести остальных до Меркида. Там вы сообщите...» «Я пойду с вами!» Игнис был предельно взволнован. «Если вы думаете, что я оставлю Мин на растерзание каким-то...» «И я никого не поведу», — поддержал его Дарк. «Я иду с вами». «Я не поеду ни в какой Меркид», — присоединилась к ним Мартина. «У них Мару!» «Китара?» Мистер Кадо посмотрел на единственную оставшуюся некромантку, которая могла проводить друидов до столицы провинции Кладар. «Я с вами!» Китара была очень нерешительна. «Леди Листера, уповаю на ваше благоразумие», — старший некромант вздохнул. «Я смогу отвечать за ваших учеников. Кто-то должен сообщить в Меркит, что у них под боком ренегаты». «Хорошо, мистер Кадо», — кивнула друидка. Она понимала, что отправить кого-то нужно, и лучше пусть это действительно будут друиды, потому что некроманты лучше смогут выследить своих же и, быть может, освободить Мины и Мару. «Я сообщу». «Мартина, ты уверена, что хочешь идти? Я не хочу тебя отговаривать, но...» «А кто покажет им дорогу? Сафира расскажет мне, и я найду то место. Я уверена». Леди Листера только кивнула, отходя в сторону и давая время Велисане и Мартине еще раз поговорить с тигрицей. Та передала темноволосой друидке некоторые образы из памяти, запахи, по которым можно найти дорогу, после чего отошла к Велисане, Листере и Акселю. Те уже стояли особняком, словно призывая присоединиться к ним и отправиться спасать друзей. «Берите самые нужные вещи. Возможно, придется сражаться», — велел мистер Кадо. «Мартина, подумай еще раз, ты...» «Я хорошо подумала», — раздраженно ответила она. Я хочу их спасти. Мару и Мин. Я не умею работать с темной энергией, зато могу удивить ваших ренегатов тем, чего они не ждут. И я прекрасно умею лечить. Что ж, тогда веди. Мистер Кадо обернулся на троицу друидов. Счастливого пути. Постарайтесь сообщить обо всем как можно быстрее. Наши вещи можете оставить здесь. Все равно вам в дороге они ни к чему. И отряд разделился. Некроманты, предварительно вытянув всю силу из своих мертвых лошадей и таким образом создав себе запас, быстро скрылись в лесу. Прямо перед ними в качестве проводника следовала Мартина. Леди Листера приказала быстро собираться, взяла под свою опеку жеребца Мару и кобылку Мартины, и поляна опустела. Остались только тела коней с инвентарными номерами и через седельные сумки с необходимыми в походе принадлежностями. Мин очнулась в избушке. По крайней мере, была крыша над головой, а значит, дом. Крыша деревянная, низкая. По ней ползают какие-то твари. Проморгавшись, девушка узнала в тварях костышей — особую модификацию скелета летучей мыши, когда кости из крыльев переносятся в голову и превращаются в весьма чувствительные к движениям воздуха усы. Настолько чувствительные, что могут уловить, если у лежащего в помещении человека остановится сердце. Некромантка лежала на обычной кровати, застеленной колючим шершавым покрывалом. Не связанная, не избитая, разве что немного кружилась голова. «Что они сделали?» Помню только, как тот парень махнул рукой, оттуда зеленый луч, а потом я как будто захлебнулась воздухом. Когда Мин повернула голову, ей стало хуже. Рядом на колченогом стуле сидел очередной незнакомый туманник, чертовски привлекательный и участливо глядящий на нее светло-голубыми глазами. «Ну, слава позвоночнику, Бадар не переборщил». Улыбнулся он, касаясь длинными костлявыми пальцами плеча Мин. Та раздраженно дернула им и попыталась вскочить, но голова по-прежнему кружилась, поэтому ей удалось только с трудом сесть, подтянув к себе колени. Кровать стояла возле стены, и к этой стене девушка придвинулась максимально близко. Не из-за страха, а чтобы быть подальше от врага. «Я уже высказал свое мнение к Фару. Если бы на твоем месте была моя сестра, я бы вырвала ему кадык. Но ему повезло». «Жаль, что не вырвал». Мина гляделась и тут только заметила, что на соседней, такой же узкой и неудобной кровати, лежит Мару. Глаза его широко открыты и светятся, как у беспрерывно колдующего некроманта. Рот приоткрыт, лицо бледное, кожа почти утратила свой привычный золотистый оттенок друидского загара. «Эй, что вы с ним сделали?» «Ничего страшного. Туманные духи не убивают», — улыбнулся незнакомец. «Он просто спит. От этого никакого вреда». «Никакого вреда, дубина! Он друид! Ты знаешь, что туманный дух может сделать с друидом?» Разозлилась девушка, яростно сверкая глазами. «Друид? Так эти ребята с вами — друиды?» Незнакомец вроде бы что-то осознал. «И зачем вы потащили их с собой?» «Между прочим, очень плодотворный союз», — огрызнулась Мин. «Отпусти его, убийца!» «Не надо называть меня убийцей». Человек покачал головой, даже несколько печально. «И я не могу его отпустить, потому что не знаю его возможностей. Извини». Мин сделала глубокий вдох, потом длинный свистящий выдох. «Я разозлил тебя?» «Поверь, я сам вначале чуть не разорвался от ненависти. Просто мы многого не понимаем». Девушку раздражало, как он говорит, и она решила не отвечать на пустые слова, а просто молчать. «Ты хочешь что-то спросить?» Парень перешел прямо к делу, лицо стало серьезным, будто он на самом деле собирался отвечать. «Нет, но ведь ты та девушка, за которой ходил шакал. Как тебя зовут?» Переждав молчание, в котором он и не сомневался, незнакомец продолжил. «Ладно, можешь не говорить. Я представлюсь. Меня зовут Казир. Казир Италас, если совсем точно. И со вчерашнего дня я перестал официально входить в пирамиду некромантов. Казир? Погоди, так ты тот самый? Мин нахмурилась, с одной стороны понимая, что казиров в мире может быть много, с другой вспоминая, что совсем недавно кое-кто это имя уже упоминал. Ты брат Китары? Он удовлетворенно кивнул. Брат Китары оказался удивительно похожим на Дарка. Вытянутое лицо, острые скулы, длинный нос, большой рот, узкие губы. Волосы длинные, залысины почти до середины черепа, тонкая шея с выпирающим кадыком. Вот только волосы у него были черными, как у Игниса или мистера Кадо. И, пожалуй, основным отличием было нечто внутреннее и неуловимое. Парень был старше, чуть более опытный, вступивший в пирамиду некромантов, правда, также благополучно ее покинувший, то есть повидавший жизнь. В его глазах была житейская мудрость, которой пока не хватало Дарку, и поразительная уверенность в себе. «Небось, был первым красавчиком в некроситете. Девушек в штабеля складывал», — подумала Мин. «Теперь ты точно хочешь что-то спросить?» Парень уверенно наклонил голову. «Почему? Почему ты перешел на их сторону? Что они тебе пообещали?» Девушка говорила тихо, без особой ярости, но между строк явственно звенело слово «предатель». «Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо многое тебе рассказать», — вздохнул Казир. Мин фыркнула. «Я понимаю, что ты не сможешь убежать, если я стану рассказывать. Но я начну, только зная, что ты хочешь это услышать». «Я хочу, чтобы эту историю слушал Мару», — упрямо заявила Мин. «Вы друзья?» — Казир покосился на широкого парня. «Да, и я хочу, чтобы он судил со стороны. Может быть, я не смогу адекватно воспринимать в силу своего воспитания, а он здесь посторонний, а значит, незаинтересованное лицо». «Это правильно. Но тогда позволь, чтобы рассказ вели двое. Я знаю гораздо меньше, чем Кфар». Пока встревоженные некроманты и Мартина под предводительством мистера Кадо стремились вперед к месту битвы, трое друидов гнали лошадей в противоположную сторону. Рядом налегке скакали кобылка Мартина и жеребец Мару, чуть позади неслась тигрица. Леди Листера хотела как можно скорее сообщить некромантам о проблеме и успеть вернуться за ученицей, отправив Велисану в сопровождении Акселя обратно в Солнечный край. «Я больше не могу», — выдохнула Велисана, осаживая коня. «Нужно отдохнуть. Немного кружится голова». Забеспокоившиеся Аксель и леди Листера тотчас остановились, помогли девушке слезть с коня и усадили на расстеленный плащ. Начал накрапывать дождь, и вторым плащом ей накрыли плечи и голову. «В чем дело? Ты выглядишь так, будто рядом колдуют некроманты». Старшая друидка взяла девушку за плечо. «Нет, то есть, да, это началось, когда мы отъезжали». Велисана помотала головой и, протянув руку, ухватила Акселя за локоть. Он с готовностью присел и придвинулся как можно ближе, приобнял подругу, участливо глядя на чуть побледневшее лицо. «Они, наверное, заряжали свои артефакты. Сейчас пройдет. «Может, тебе лечь?» — спросил Аксель, но она помотала головой и сжала его руку еще судорожней. «Нет, леди Лис, пожалуйста, мне нужно кленовое волокно. Я видела клёны в той стороне, недалеко от дороги». «Сейчас, красавица, сейчас я принесу». Женщина вскочила и почти бегом понеслась в лес. Аксель проводил ее взглядом. «Хочешь выпить золотой силы? Думаешь, она прогонит?» «Аксель, пожалуйста, дай мне листок из своего блокнота и как можно скорее. И грифель». Велисана покачнулась и выскользнула из рук друида. Увидела, что он медлит. «Быстрее, прошу тебя». Он мигом вырвал лист, протянул ей. Девушка в это время, вскочив, складывала плащ, на котором до сих пор сидела, и плотнее запахивала второй. Выхватила блокнот и начала быстро писать. «Сан, ну тебе же плохо, ты... Что ты делаешь?» Аксель ужаснулся, когда увидел, что она пишет. Девушка посмотрела на него только когда закончила. Сложила листок, спрятала в седельную сумку своего жеребца. Яркие глаза сияли из-под капюшона, на ресницах блестели крошечные дождевые капли. «Она меня не отпустит. Самое главное для нее — сохранить принцессу. Она даже вами может пожертвовать ради меня, и я это понимаю. Но не могу оставить Мартину и Мару. Я прошу тебя, помоги. Дождись ее и скажи, что я пошла искать Сафиру и исчезла. Ты меня потерял. Потяни время. Потом, когда она найдет записку, она захочет отправиться следом. Не дай ей этого сделать. Скажи, что нужно обязательно сообщить о ренегатах. Это прежде всего». «Я не могу оставить тебя». Золотисто-карие глаза Акселя тоже сверкали. «Не отпущу одну!» «Тогда пообещай леди Листере, что отправишься следом, что найдешь меня. Но ее отошли в город». «Но почему? Чем больше нас будет, тем лучше». «Да потому, что она сразу же свяжет меня по рукам и ногам!» Велисана повысила голос. «Да, я друид. Я равна вам и должна выполнять ту же работу. Но со мной всегда кто-то ходит и не дает делать то же, что и вы. С виду все нормально, но постоянные ограничения меня уже достали. А если она доберется до города, она тотчас сообщит обо всем в Друидор, и за тобой приедет целая толпа». По глазам Велисаны было видно, что она понимает правоту друга, но девушка все равно печально покачала головой. «Зато к тому времени я уже сделаю ту работу, которую должна. Если ты поможешь, не забуду этого никогда, обещаю. Но поступай, как знаешь, тебя-то никто не ограничивает». Она резко повернула голову в сторону. Сафира в два прыжка оказалась рядом и подставила подруге свою сильную спину. Друидка вскочила на тигрицу и, не глядя на Акселя, умчалась прочь. «Дорогая, любимая леди Лис», — писала Велисана в кратком письме, «я знаю, что я очень ценная личность и что меня надо беречь. Но сама я считаю не менее ценными своих друзей. Я не могу оставаться в стороне, когда им плохо. Я не хочу быть символом. Я хочу быть орудием и помогать другим. Я уезжаю и оставляю вам приказ дочери герцога. Сообщите некромантам о том, что творится у Светлых болот, а потом возвращайтесь домой, в Солнечный край. Я вернусь, когда освобожу Мару и Мартину. Спасибо вам и прошу меня простить». Аксель какое-то время мог под усиливающимся дождем, а потом, выругавшись так, как никогда бы не позволил себе в присутствии Велисаны, пошел поднимать с земли плащ. Анубиса, валяющегося на земле, нашли довольно быстро. Почему-то именно это больше всего встревожило Игниса. «Не может быть! Если они расправились с Анубисом, то...» «Успокойся!» — оборвал его мистер Кадо. «Поменьше эмоций, и ты разглядишь, что они сделали с линиями силы». Учитель присел на корточки рядом со слугой Мин, придвинул к его шее руку, но не прикасался пальцами. Некроманты заметили, как легкая голубая дымка на миг возникла под ладонью некроманта. «Точно. Они просто отключили его автономное питание. Он не может тянуть силу, но ничего больше не повреждено. Он все так же служит Мин. Нужно только восстановить линии. На это потребуется какое-то время». Восстановление — процедура гораздо более сложная, чем созидание. Нужно не просто сделать, а сделать так же, как было, предварительно вычислив, как именно. Разумеется, этим занялся самый опытный из колдунов. Остальные принялись рыскать вокруг, чтобы определить хотя бы примерное направление движения врагов. Китара почти сразу наткнулась на лисицу. Они с Дарком и Игнисом внимательно ее осмотрели, собрали окружающую рядом остаточную энергию, которой было довольно много. Потом изучили скрюченное дерево с острыми ветками и сразу же записали его в актив Мин. Здесь одуряюще пахло нарциссами, несмотря на усиливающийся дождь. Нашли траву, примятую чьим-то крупным телом, но никакого следа, свидетельствующего о том, что тело тащили. Мартина допрашивала белку, но та не могла поведать ничего связанного. Она спряталась в дупле, когда все происходило, и притворилась мертвой. Конечно, ни некроманта, ни друида таким образом не обмануть, но белка этого не знала. Девушка расстроилась. Глянула на бесстрашно ползущего по стволу муравья, но махнула рукой. Расшифровывать сигналы муравья — муторное дело. Она не Аксель, чтобы делать это сходу. «Хоть бы кто-то крупный, хоть бы волк или медведь какой», — бормотала она, посылая призыв на небольшой радиус. «Может, лоси? Хотя что им делать в этих болотах? Птицы боязливые, змеи. Вот кто мне нужен». Принять такое простейшее решение ей помогла именно змея, которая прокладывала дорогу в траве буквально в десятки шагов. Она текла прочь, не слыша призыва. Да это и неудивительно, ведь с ползучими гадами и земноводными говорить надо особым образом. Отправить общий призыв было очень сложно. Опытный друид бы смог, но Мартина специализировалась по птицам и по теплокровному зверью. Однако допросить одну единственную змею ей было по силам. Девушка бросилась следом за ней, протягивая нежно-салатовые нити призыва, но змея не реагировала. Может быть, волшебство сбивало растекшаяся по периметру темная сила, или девушка от волнения что-то делала неправильно. Она чертыхнулась, забыв про наказ не поминать чёрта в суе, ускорилась, перепрыгнула пару коряг. Что-то встревоженно чирикали птицы, но она не стала заострять на них внимание, сосредоточенное на поимке змеи. Гладкое блестящее тело было уже ближе, хотя двигалась ползучая довольно ловко. Но и Мартина была не промах. Она знала, что сможет просто остановить змею и заставить ползти к ней. Но таких методов не одобряла и желала поговорить по-хорошему. Да и змея может скрыть свои мысли гневом и совсем ничего не рассказать. «Да из чего я вообще взяла, что она что-то видела?» Мартина даже чуть-чуть растерялась, подумав об этом. Остановилась. И в этот момент ее кто-то схватил за плечо. «Чего ты вопишь?» — прошипел Дарк прямо ей в лицо. «Что ты делаешь вообще? Куда убежала одна?» «Вы делаете свою работу. Я делаю свою», — огрызнулась Мартина. «Прикажешь стоять и следить, как вы водите руками над мертвечиной? Вот теперь я ее упустила». «Кого?» — насторожился парень. «Змею. Думала спросить, может, она что-то видела». «Погоди, змею». Лицо Дарка чуть перекосилось. «Тёмно-зелёную?» «Да, а что такое? Это особая змея, которая не станет разговаривать с...» «Это не змея», — простонал Дарк. «Гнилые блоки! Тебя заманили в ловушку! Точнее, уже нас!» «Не понимаю». «Некросущества», — охотно пояснил колдун. «Лианки. Они любят выскакивать у людей перед носом и ловить их взгляд. Чаще всего взгляд прилипает намертво, и змеи ведут туда, где наибольшая концентрация темной силы, а, соответственно, и больше опасных существ». «Не может быть! Я...» Мартина растерялась еще больше. «Я же должна была почувствовать...» «Ты уверена, что она была живой?» Дарк посмотрел с надеждой. Заблудиться ему совсем не хотелось. «Не знаю, просто змея... И все. Я привыкла, что ваши существа жуткие, а тут...» «Тьфу. Ладно, давай постараемся выйти. Надеюсь, у тебя голова не кружится». «С чего ты такой заботливый?» — опять взъелась друидка. «Ни с чего. Если кружится, значит, они тебя запутали. То есть ты будешь думать, что направление, откуда ты прибежала, именно то, куда тебе и нужно возвращаться. Ты ведь... развернулась, чтобы пойти назад. Не факт, что нам нужно именно туда». «Но я ведь не могла бежать спиной вперед. «Не могла, но могла сделать круг». Дарк переступил ветку. «Мне кажется, мы пришли оттуда». «Но мы же немного пробежали, да?» «Не знаю, вроде немного». «Эй! Игнис! Мистер Кадо!» Никто не отозвался. Они шли минут 10. Лес не расступался, а это значило как то, что здесь не будет поляны, так и то, что достаточно далеко от болота. На редкие выкрики никто не отвечал. Мартина сокрушалась, что она не может отправить птицу с посланием, потому что его никто не прочитает. Дарк сокрушался, что побежал за девчонкой, вместо того, чтобы кинуть в нее что-нибудь и остановить силовым методом. Конечно, сокрушались они молча, не забывая внимательно смотреть по сторонам. «Что-то мне это не нравится», — напряженно протянул Дарк, который раз уже глядя куда-то вверх. Мартина тоже посмотрела, но в лесу ничего не изменилось. На нос девушки упала капля, и она натянула капюшон плаща по самые глаза. «Стало похоже на Дарка», — с досадой подумала она, но потом решила, что один капюшон не может означать сходство. «Что не так?» «Здесь много духов». Парень прищурил глаза, чтобы капли дождя не мешали осмотру. «И с каждым шагом все больше. Похоже, тут какой-то силовой купол». «Колдуны здесь?» — всполошилась Мартина. «Не думаю. Скорее всего, природный купол. Иногда они появляются». «Ой, Мартина, их тут сотни». «Ты специально, да?» Ей уже не хотелось злиться, была только досада на некроманта, хотя он-то ни в чем виноват не был. Звери, птицы, жуки, муравьи. Дарк посмотрел на свой локоть, на который сел, вероятно, какой-то дух, но Мартина не могла этого увидеть. Даже деревья не могут уйти спокойно, их что-то держит. «А какими ты их видишь?» Девушка притихла, да и здесь было тихо. Разве что шуршал по листьям дождь, но как-то траурно. «Как призраков. Прозрачные светлые тельца. Ты видела призраков?» Дарк задрал голову и вертел ею из стороны в сторону. Такую картину он и сам видел впервые. «Нет. Дарк, а что они делают?» Ей очень хотелось увидеть духов самой. Почему-то духи не казались ей страшными. Это ведь не разваливающиеся тела с лопнувшими глазами. Дарк смотрел, переводил взгляд, и, судя по нему, существ действительно было много, а она не видела ни одного. Некромант покачал головой. «Они плачут». Мартина застыла. Она никогда еще не видела Дарка таким серьезным. «Так сделай что-нибудь, ты же некромант!» И он принялся за работу. Отпустить на волю маленького заблудившегося духа легко, особенно если это насекомые или маленькие птички. 10, 20 таких — сложнее. Отпустить 100 — можно утомиться, а он старался отпустить всех. «Ну что, они радуются, да?» Мартина спросила это почти шепотом, думая, что может помешать, хотя формула освобождения была одной из простейших. «Просто уходят. Теперь их ничто не держит. Тихо». Дарк резко дернулся влево за куст и утянул за собой Мартину. Не ожидавшая этого девушка шлепнулась на мокрый мох и собиралась обругать некроманта, но потом сама увидела существо сквозь ветки. Оно было похоже на скелет, но в 2 раза шире, чем обычный. Череп словно сплюснутый и растянутый вширь, скалится безгубым ртом, а вместо 2 глазниц у него 3, причем расположены в рядок, словно под линейку. Существо стояло довольно далеко, не двигаясь, чуть расставив колени в стороны и раздвинув руки, будто готовясь хватать. Поза была чем-то похожа на обезьянью. «Мамочки, что это?» Непроизвольно Мартина придвинулась к Дарку. «Я идиот». Парень в бессилии прикрыл глаза. «Купол, лианки, это же его гнездо». «Ты можешь с ним справиться?» — осторожно спросила друидка. «Это Мехор», — как-то обреченно сказал Дарк, досадующий на себя за то, что не понял этого сразу. Обычно у Мехоров под куполом не было столько духов, потому что они очень быстро их сжирали. Этот, видно, просто был присыщенный, ждал чего-то крупненького. «Заклинание он поглощает, так что атаковать его на расстоянии бессмысленно. Разрушающей иглы достаточной силы у меня нет. Разве что прямой бой». Он покосился на свой пояс, вокруг которого обвивалась костяная плеть. «Но я не уверен, что смогу выйти против него один». «А что могу сделать я?» Дарк насмешливо покосился на спутницу. «Ты владеешь оружием лучше, чем Аксель?» «Что? Конечно, нет, я вообще не...» «Ну вот, если хотя бы так же, как он, можно было бы о чём-то говорить. Здесь нужна физическая сила. В этом Михоре очень много духов. Они составляют его плоть. Много? Значит, тысяча или две. Тебе кажется, что он костяной, но это не так. Просто плоть призрачна. Он стягивает оформляющихся духов и таким образом растёт. И я тебе скажу, нам достался огромный». Мартина сглотнула. «А почему он стоит? Что ему от нас надо?» «Наш дух, как и от любых живых существ. А человеческий дух весьма силён и полезен для него». «Почему не забирает?» «Сомневается. Полагаю, чувствует во мне некроманта и не хочет сразу связываться. Он подождёт, пока мы ослабнем от голода и замёрзнем, и убьёт уже тогда». «Ну, хоть это хорошо», — друидку передёрнуло. «Есть время подумать». «Что тут думать? Через какое-то время мы действительно станем слабее. Надо действовать сейчас. Я пошёл». «Стой!» — она ухватила его за локоть обеими руками. «Погоди, почему мы не можем убежать? Он такой быстрый?» «Очень быстрый. Далеко от гнезда отходить не станет, но и нас не выпустит». Некромант покачал головой. «Надо попытаться». «А если он тебя убьёт?» Зелёные глаза сделались круглыми и испуганно блестели. Мартина была уверена, что самой ей ни за что не вырваться. Но даже если бы появилась возможность улизнуть, пока существо будет занято Дарком, она никогда бы не пошла на это. «А что ты предлагаешь?» Парень разозлился. «Чтоб чертячий король побрал эти болота! Всё это ерунда, всё это слухи. Туманных духов не бывает, это выдумки жителей болот!» Тоненьким голоском передразнил он. «Тьфу! Неужели сложно доложить, вызвать некромантов? Нет, ждут, пока кого-нибудь не зарежут». Парень отдышался, и Мартина заметила. «Кажется, он ушёл». «Он не уйдёт». Дарк поднялся во весь рост, и Михор тотчас выступил из-за дерева. Уже гораздо ближе, чем раньше. Некромант вновь опустился в укрытие. «Видишь?» «Спокойно». Мартина глубоко вдохнула. «Скажи, почему ты считаешь, что тебе его не победить?» «Потому что я слабый». Он усмехнулся. «Эта тварь выше меня на голову, а по сложению — шире Мару». Теперь уже даже Мартина могла разглядеть слабые контуры призрачной плоти. «У него крайне высокая плотность, так что бить нужно очень сильно. Я умею обращаться с костяной плетью, и она как раз не рассыплется. А вот за себя я бы не ручался. Я знаю, что на Михора обычно ходят как минимум вдвоём, причём полноценные некроманты, а не ученики». «То есть физическая сила, правильно?» Мартина опять сделала глубокий вдох, зажмурилась. Дарк заинтересовался. «А что, ты можешь дать мне физическую силу? Ну, хоть немного». «Нет. То есть, да, обычно друиды делают это со зверьми, с людьми очень сложно, да и то максимум на 50%. Старшие так могут, но я не об этом. То есть об этом, но я бы никогда не предложила, но если действительно нет выхода...» «Поверь, сейчас я больше всего хотел бы, чтобы это был розыгрыш», — признался некромант. «Тогда, Дарк, я умею проводить слияние». Глаза Дарка выражали непонимание. Он впервые слышал об этом, а Мартина будто ждала, что он опомнится и воскликнет. «Ну, конечно, какая удача!» «Слияние. Ты не слышал?» Сжав кулаки, повторила она. Глянула на Михора, который всё так же неподвижно стоял возле дерева. «Никогда не слышал». «Неважно. Это одна из форм нашей высшей магии. Не спрашивай. Потом спросишь. Детали тоже потом. В итоге выйдет физически сильный человек со сверхвысокой регенерацией. все чувства обострятся. Насколько сильнее? Во сколько? Не знаю, может, в 3 или 4 раза. Я делала так всего 2 раза. Суть не в этом. Тебе нужно... В общем, нужно позволить мне сделать это с твоим телом. Чем дальше ты говоришь, тем больше меня пугает твой взгляд. Встревожился Дарк. Нужно делать продольный надрез или заменить мозг? Что не так? Все так. Она опустила голову. Слияние, понимаешь? Мой организм дополнит твой. 2 в 1. Какое-то время Дарк молчал, за неимением чего-то более интересного, глядя на Мехора. Потом сказал, что мне нужно делать. Ничего, только потом не вздумай колдовать. Боюсь предположить, как поведет себя слияние. Не вопрос. Все равно против Мехора это бессмысленно. Мне нужен только хлыст, а в нем сила уже есть. Тогда повернись спиной и сними балахон. И гольф. Нужно полностью раздеваться? Тебе нет. Дарк послушно выполнил задачу, не сводя взгляда с враждебного существа. Он присел, чтобы Мехор не видел манипуляций, и сейчас стоял на одном колене, и из-за этого чувствовал себя очень странно. Сзади шебуршалась Мартина, судя по всему, действительно снимая одежду. «Ты точно знаешь, что делаешь?» В голосе некроманта послышалась тревога. Раньше он не работал с друидом как с напарником, не знал их возможностей. Поэтому сейчас ему то и дело казалось, что он потихоньку сходит с ума. «Я ведь все-таки некромант». «Не отвлекай, я прекрасно знаю, что делаю». Дарк почувствовал, как чуть пониже локтей его ухватили цепкие горячие пальцы. «Ты живой организм, значит, я справлюсь. Обязательно возьми мою одежду». Я завернула ее в плащ. Услышав про одежду и осознав, какую картину увидел бы случайный зритель, Дарк похолодел и чуть вжал голову в плечи. «Не двигайся. С тобой ничего страшного не произойдет. Может быть, станет жарко, но это ненадолго. И не делай резких движений». После этого Дарку вдруг захотелось очень резко выскочить из-за куста и побежать, но он, конечно же, ничего не сделал, а лишь слабо кивнул. Руки Мартины действительно были горячими. Потом она наклонила голову и прислонилась лбом к спине некроманта между выступающих лопаток. А потом все произошло быстро, едва ли за 1/4 минуты. Показалось, будто сзади спину и плечи обтекла какая-то тестообразная масса, очень горячая и густая. Она проникала через поры кожи и заполняла тело, обвивала мышцы, пробралась со спины вниз, к ногам. «Неведомые силы размазывают по мне друида», — подумал Дарк и зажмурился. «Всё», — прозвучало в голове. «Как себя чувствуешь?» «Всё», — тупо повторил Дарк. «А ты где?» «Где?» — Мартина усмехнулась. «Главным образом у тебя в затылке, над 8-м позвонком. Можешь потрогать. И не говори вслух, я тебя и так слышу». «Читаешь мысли?» «Нет, только мысли-слова. Ты ведь мои не слышишь». Парень протянул руку и нащупал в районе затылка собственную кожу. По ощущениям, кожа была его, но шея стала как будто в 2 раза толще, словно в нее сзади вшили... огромного слизня. Дарк резко обернулся, но Мартины действительно не было, лишь черный узелок плаща валялся на траве. «Ты что, действительно во мне?» Он осмотрел руки, ноги, но я не изменился, даже не стал шире. «Это не важно, я даю энергию, а не массу. Запомни, тебя могут ранить, но раны заживут мгновенно, так что можешь не бояться подставлять органы. Береги только голову и шею. Голова — это ты, а в шее я. Если удар придется туда, пойдет обратный процесс. Я погибну точно, а ты — с большой вероятностью. Ты меня понял?» «Я понял», — А если отрубят руку или ногу? Не отрубят, она срастется быстрее. Как вода. Я уже делала, так говорю же. Действуй. Теперь, находясь как будто в коконе чужого тела и глядя на мир его глазами, Мартина не боялась. Она не боялась совсем. Хотелось даже подтолкнуть Дарка к действиям. Но друид только делится, а управлять силой может лишь сам владелец тела. «Я повыбиваю из него духов, развоплощу потом, когда ты вернешься. На всякий случай успокоил друидку Дарк и выскочил из-за кустов. Мехор был готов и прыгнул навстречу. Вот только высшая магия друидов была ему неведома. Чего там говорить, она была неведома и Дарку. Он не ожидал такого резкого скачка и едва успел замахнуться хлыстом, не выбив ни одной души, зато получил удар острыми костями по плечу. Должно было появиться 4 рваных следа, но не осталось ничего, а вместо невыносимой боли некромант почувствовал лишь будто кто-то стегнул по плечу тонкими нитками. «Ты не предупреждала, что не будет боли!» Все больше воодушевляясь и нанося удар с разворота, подумал он. «Сюрприз!» — жутко довольная собой отозвалась Мартина. Прозрачные сгустки отделились от тела. Теперь их могла видеть даже Мартина. Пусть она и смотрела сейчас глазами Дарка, но некрозрения у нее, конечно, не было. Однако призрачная материя была доступна взору каждого. Нечто, похожее на обрывки тумана, поднималось в воздух и зависало, не производя никаких действий. Дарк подпрыгнул и ударил Мехора в грудь обеими ногами, прием, который у него получался и раньше, но с усилием. Сейчас прошел как обычный прыжок. Мехор ударился спиной от ствол и тут же встретил шеей хлыст. Дарк не сражался, он играл. Ему казалось, будто это бутафорский Мехор для тренировок. Так слаб и никчёмен он был. Мартина заражалась этим настроем и периодически восклицала «Да!», когда парень наносил уж очень хороший удар. Впрочем, техника боя с хлыстом у Дарка и правда была прекрасная. Недаром лучший на последних ступенях. Но с силой друидского слияния можно было даже просто взять Мехора за горло и приподнять. Так Дарк один раз и сделал, швырнув существо о землю. «Я была бы ему до пояса», — хихикнула Мартина. «Экий здоровяк». «Конкурент, потому и устраняю», — пояснил Дарк, который был самым высоким в их отряде, если не считать Анубиса, конечно. Мехор истончался. Дарк перерубил ему кость в одной руке и выбил ребра с одной стороны. Существо уже не хотело заполучить чей-то дух. Оно пыталось убежать, но Дарк настигал и разил. И разил безжалостно, а один из ударов раскрошил шейные позвонки, и жуткая голова с тремя пустыми глазницами отделилась и покатилась в траву. Дальше оставалось только повыбивать духов из бездвижного тела, чтобы их было проще развоплощать. Только когда Мехор перестал двигаться, раздался тонкий и чуть дрожащий голос Игниса. «Ну ты даешь, друг. Я многого о тебе не знал». Он выступил из-за ели, глядя ошеломленно и недоверчиво. «Мехор! Глаза мне в ноздри!» «Игнис!» — обрадовался некромант. «Смотри, какой череп я раздобыл! Приспособим его куда-нибудь!» «Да ладно, теперь он не опасен. Я же его сам буду обрабатывать. А я считаю, что красивый. Ну тебя, у вас просто другие понятия». «С кем ты разговариваешь?» Игнис все больше убеждался, что Дарк — какая-то форма некросущества. Правда, ему были неизвестны такие существа, которые копировали людей. «И где наша маленькая друидка? Ты ее не догнал?» Игнис пребывал в состоянии глубокого изумления. Сначала его лучший друг, тот, с кем они учились еще в начальной школе при некросетете, кому он доверял все свои тайны, чьи тайны хранил, вдруг практически голыми руками уничтожил огромного Мехора, причем совершенно без всякого колдовства. Существо пыталось стягивать выбитые призрачные лоскуты обратно, но не успевало под напором жилистых рук некроманта. Потом Дарк, все тот же лучший друг, уселся на траву спиной к кустам, склонил голову, будто показывая, как устал. Его спина начала вздуваться, распухала буграми, а потом оттуда, как из теста, вывалилась девушка. Дрожащими руками уперлась в землю с одной стороны от себя, поджала согнутые ноги. И Игнис понял, что маленькую друидку Дарк все-таки догнал. Сообразительности парня хватило на то, чтобы рывком снять с себя плащ, подскочить к Мартине и накрыть ее почти с головой. Потом он на какое-то время впал в глубокие раздумья. «Эй, мелкий!» Игнис проморгался только когда Дарк крикнул ему на ухо. «Хватит шевелить извилинами, от этого копошения у меня пальцы зудят. Что у вас там? Что-нибудь нашли?» Колдун повернул голову и посмотрел на Дарка. Это был его друг Дарк. Правда, с новой прической, но все же это был он, уже натянувший гольф и свой любимый плащ. «Да, да, нашли». «Так чего молчишь? Что-то плохое?» «Нет», — некромант помотал головой. «Мистер Кадо...» И он рассказал нехитрую историю. Через полминуты после того, как Дарк с Мартиной исчезли, мистеру Кадо удалось пробудить Анубиса. Химерал вскочил, осмотрелся и без лишних слов, а слов, как известно, у Анубиса и так не было, ни лишних, ни нужных, помчался в известном ему направлении. Было ясно, что он чувствует, где его хозяйка, а значит, может привести их к Мин и Мару. Игнис в этот момент ломился через кусты, чтобы догнать Дарка, удаляющуюся спину которого случайно заметил вдалеке, но его окликнули. Оказывается, Китара предложила замечательный выход. Она отправилась за Анубисом одна. Во-первых, потому что могла легко держать его темп и быстро двигаться по любой местности, а во-вторых, потому что могла поговорить как с пленниками, так и с вражескими колдунами, и потом беспрепятственно вернуться назад. Китара, как и Мартина в своей сфере, владела одной из форм высшей магии некромантов — призрачным переходом. Пока ее тело впадало в глубокий сон, дух мог блуждать на дальние расстояния и производить несложные операции. Выглядела она при этом как классический призрак, даже в длинном платье, и это независимо от того, как было одето ее тело. Форму она долгое время выстраивала сама, совершенствовалась, увеличивала радиус отрыва от тела, возможности. Правда, ее мог видеть любой, не только некроманты, но никто не мог нанести вред. Даже если применялась классическая формула развоплощения призрака, девушка просто просыпалась в своем теле. Да и формулы действовали на нее гораздо слабее. «Эх, жаль, я не увидел», — вздохнул Дарк. «Обожаю, когда она это делает». «Нам нужно вернуться на поляну. Там мистер Кадо и спящая Китара. Лучше быть вместе с ними», — высказал дельную мысль Игнис. «Верно. Мартина, ты можешь идти? Сейчас я принесу твои вещи». Девушка судорожно вцепилась в плащ Игниса, будто кто-то пытался сорвать его с нее, и тряслась. Клацали зубы, глаза слепо таращились куда-то в траву. «Нормально», — выговорила она. «Так всегда порядок». «Оно и видно». Игнис скептически посмотрел на нее. «Тебе нужно переодеться, иначе замерзнешь». «Замерзну», — охотно согласилась она и два раза размашисто кивнула. Будто не понимала, чего от нее хотят. Некромант присел перед ней на корточки. «Эй, Мартина, нужно идти на поляну». «На поляну», — пробормотала она. «Там земляника на поляне». «Плохо дело», — Игнис выпрямился. «Дарк, похоже, она пока что не способна себя контролировать». «Не мудрено, она почти весь бой взяла на себя». Парень не стал преуменьшать заслуги друидки. «По сути, колотить должно нас обоих». Перетянул он на себя последствия. «Мартина, ты как?» «Земляника», — проговорила она. «Ясно. На». Дарк вручил Игнису узелок с одеждой девушки, ее рюкзачок. Потом наклонился. «Сейчас я тебя подниму. Не ругайся, это необходимо. Сама не дойдешь». Мартина не ответила, и Дарк легко поднял ее на руки. Она крепче вцепилась в плащ, но не стала вырываться и требовать свободы, так что до поляны добрались довольно скоро. Увидев Мартину, мистер Кадо страшно перепугался и принялся сетовать на то, что с ними больше нет друидов, которые могли бы помочь девушке. Он тотчас поместил Мартину рядом с китарой под мини-куполом от дождя и накинул ей на плечи еще и свою куртку. «Дождь, почему он идет? – лепетала Мартина, не приходя в себя. Дарк вызвался посидеть с девушками, пока Игнис и старший некромант контролируют периметр. Нужно было ждать возвращения китары и ее информации. Конечно, она могла бы просто проснуться, что означало бы, что на нее напали и развоплотили, но это был бы самый неблагоприятный исход. «Мистер Кадо», — напряженно спросил Игнис, — «я тут подумал, ведь некроманты-убийцы вытягивают душу, а не уничтожают тело. То есть после смерти от их взгляда духа нет. Может, не стоило китаре лететь туда? Вдруг взгляд подействует и на ее призрак?» «Не думаю, Игнис. Мы мало знаем об этой ступени магии, но я уверен, что они могут только живое делать мертвым, если слиты воедино душа и тело. Думаю, не стоит беспокоиться». Мартине было уже лучше. Она поняла, что сидит под навесом рядом со спящей китарой, что рядом сидит Дарк, и что некромант-наставник считает себя ответственным за нее, и поэтому у него такой взгляд. «Я в порядке, мистер Кадо, не волнуйтесь». Она слабо улыбнулась. «То, что я делала, отнимает очень много сил. Это нельзя делать часто, просто выхода не было». «Мартина, а почему ты поверила, что это существо на самом деле настолько опасно?» — спросил Дарк. «Я не лгал тебе, но мне интересно, почему ты поверила. И настолько, что согласилась поделиться со мной таким секретом». «Не знаю», — она пожала плечами. «Сейчас-то понимаю, что ты был прав, потому что помню битву. Со скидкой на приобретенную силу этот Михор был чудовищно силен. Он снес бы тебя одним ударом руки. Или двумя», — добавила она, чтобы не обижать Дарка. «Но я знаю, что ты можешь пошутить, даже очень резко, но так. Тем более, что ты еще в день знакомства показал мне, что не станешь специально подвергать девушку унижению. И ты действительно этого не делал. Да и обстановка не располагала. Одно дело — спокойная поездка, другое — операция по освобождению друзей». «Хватит!» — шутливо прервал ее Игнис. «У меня такое чувство, что я вмешиваюсь в чьи-то интимные отношения». Вдалеке послышался нарастающий то ли топот, то ли шелест. Мистер Кадо обнажил клинок и встал так, чтобы загораживать учеников от опасности. Но Дарк и Игнис не остались в стороне и тоже поднялись, заняв позиции по обе стороны от учителя и чуть позади. Взяли беззащитных девушек в полукруг. «Еще один Михор!» — по привычке рассчитывать на худшее бросил Игнис. «Это было бы слишком». Дарк покосился на Мартину. «Впрочем, нас трое, и теперь можно колдовать. Мы справимся». Однако это был не Михор, это была Велисана верхом на тигрице. Ее триумфальное появление было воспринято Мартиной с огромной радостью. Игнис и Дарк удивились, а мистер Кадо разрывался между своим долгом оберегать принцессу соседнего края и уговаривать ее не лезть в пекло, и облегчением от того, что друидов хотя бы двое, и, если что, одна сможет позаботиться о другой. Он не ошибся. Девушка сразу же соскочила с тигрицы и бросилась к подруге. Они обнялись, потом встревоженная Велисана оглядела некромантов, которые не сводили с нее глаз. «Что такое?» «Ничего». Первым нужные слова нашел Дарк. «Похвально, что ты все-таки вернулась за подругой». «За друзьями», — поправила друидка. «Вы узнали что-нибудь? На вас напали?» «Мартина выглядит так, будто...» «Потом, Сан», — попросила Мартина. «Да, они нашли. Расскажите ей». Когда принцессе сообщили обо всем произошедшем, объяснили, почему Китара лежит на траве, и даже поделились рассказом про драку с Мехором, появился Аксель. Он был пешим, однако двигался почти так же быстро, как Велисана на Сафире. Бежал, мчался, пуская все свои волшебные силы на укрепление собственного тела, не обращая внимания на ветки, которые не успевали отодвинуться от лица и порой царапали его. Аксель бежал за своей возлюбленной. Он увидел компанию еще издалека, разглядел там золотоволосую друидку. Сейчас она была в черном плаще, капюшон упал с головы от быстрой скачки, и яркий цвет ее волос сиял на фоне темного дождливого леса, как солнце. Аксель добежал до середины поляны, остановился, согнулся, уперся ладонями в колени, отдышался. Потом медленно поднял голову. Смотрел он только на Велисану. «Почти все в сборе», — пробормотал Игнис. «А где леди Листера?» — спросила удивленная Мартина. Сначала она даже немного обиделась на Акселя и Велисану, что они не поехали вместе со всеми, но потом обдумала положение принцессы, которая должна следить за своими поступками гораздо тщательней, и выбор Акселя — остаться с нею. Мару не был его близким другом. Мин не была особым поводом все бросить и отправляться ее спасать. Но вот они оба здесь, а учительницы нет. «Велисана», — сказал Аксель и подошел к ней почти вплотную. Сейчас он не выглядел так, как обычно, как ее верный слуга. Он смотрел даже чуть-чуть осуждающе, с вызовом, и друидке на миг стало неуютно. А потом Аксель крепко обнял ее, будто не видел целый год, а не каких-то полчаса. «Тебе нельзя быть одной, понимаешь? И убегать вот так нельзя!» «Потому что я принцесса?» Она приподняла подбородок. «При чем здесь это? Даже если бы ты была нищей! Я всегда должен быть рядом! Я не стану читать нотации о твоей высокой роли! Я просто не могу позволить тебе быть одной!» «Я не одна», — уже тише сказала она, косясь на Сафиру. Та согласно переступила массивными лапами. «Ты понимаешь, о чем я?» Слушая этот разговор вполуха, Дарк вдруг понял, что раньше не видел Акселя таким решительным и уверенным. Таким, будто он вдруг стал старше лет на 10. И покивал для себя, соглашаясь с этой мыслью. «Китара!» — вдруг сказал мистер Кадо. Все смотрели в сторону, и Аксель тоже развернулся, чтобы узнать, что у него за спиной. Развернулся, чтобы с воплем отскочить. «А-а-а!» Мгновенно парень превратился в того самого впечатлительного друида, которого всю дорогу старались разыграть. Он тыкал пальцем в зависший перед ним призрак. Это была девушка, сложенная по всем канонам красоты Туманного края, одетая в длинное, пообтрепавшееся платье с кружевными рукавами. Волосы развивались, несмотря на отсутствие ветра и дождь. Белые глаза без радужки и зрачков, казалось, чуть светились. Каждая деталь в этом образе была белой с легким оттенком голубого, и девушка просвечивала насквозь. «Тут призрак! Прямо передо мной! Висит!» Неизвестно, как в этом чудовище парню удалось опознать Китару, но вдруг он прищурился, а потом заверещал. «Это Китара! Китара!» Он резко повернул голову, увидел, что под навесом не только сидит Мартина, но еще и лежит безжизненное костлявое тело в черном, и с перепугу не удосужился проверить, живо ли оно на самом деле. «Что с ней? Она умерла? Почему она смотрит на меня? Эй, некроманты, сделайте что-нибудь!» Должно быть, парень выглядел так забавно, что заулыбались даже Мартина с Велисаной. Хотя, конечно, он единственный не знал правды, поэтому его паника была оправдана. «Аксель», — проговорил призрак голосом Китары, почти таким же, как обычно, только слегка отдающимся эхом. «Что тебе надо? Уйди! Уйди!» Парень замахал руками, принялся отступать спиной. Потом воззвал к природе и простер руку себе под ноги. Короткая травка кольями взметнулась вверх, но призраку она не могла причинить никакого вреда. Китара приближалась. Аксель отломал ветку от ближайшего куста, напитал ее друидской силой, и листья на ней тотчас выросли в длину и ширину, потянулись к врагу, но не причинили вреда. Парень в панике отбросил оружие, и тут призрак, так медленно наступающий, раскинул руки и стремительно бросился на Акселя. Со стороны было хорошо видно, как китара прошла живое тело насквозь. Велисана было бросилась к нему, но мистер Кадо положил руку ей на плечо и с улыбкой покачал головой. Опасности не было, да и Велисане стоило держаться подальше от колдовства. «Что она сделала? Что она сделала?» Аксель ощупывал свое лицо, руки. «Она меня заразила! Да что ж вы все стоите? Вылечи меня сейчас же, слышишь?» Парень набросился на оказавшегося ближе всех Игниса, схватил за воротник и принялся трясти. Тот даже улыбаться перестал и покрепче стиснул зубы, чтобы не клацать челюстью. Такую амплитуду выбрал друид. Но его выручили. «Давай я его исцелю», — услышал Аксель и развернулся уже в прыжке. За его спиной стояла китара в своем обычном теле и с усмешкой на губах. «Ты же... Я не понимаю...» Парень растерялся. Потом как будто что-то осознал. «Эй, чего вы все улыбаетесь? Это был розыгрыш? Жалкий некроманский розыгрыш?» Никто не пытался его переубедить. Все улыбались. «Да что ж тебе надо-то? Ты вечно будешь заниматься этой ерундой, даже когда наши друзья в беде?» Аксель сжал кулаки. Он не стал кричать и брызгать слюной, как делал раньше по любому поводу, а просто адекватно гневался, что также было отмечено некромантами. «Ладно, китара, запомни, следующий твой розыгрыш будет последним». «Ну что ты?» — она похлопала парня по плечу, при этом не стараясь сдержать широкой искренней улыбки. «Мне больше нет нужды это делать. Твое лицо стоит всех моих розыгрышей. Правда». «Квиты!» «Тоже мне поквиталась», — пробормотал друид, когда девушка отошла. «Еще войну затей, некроманты!» Однако стоило китаре отойти от Акселя, веселье как рукой сняло. Ее друзья сразу обступили девушку, догадываясь, что новости она принесла не самые радужные. «Рассказывай», — твердо велел Дарк. Говорила она очень взволнованно. Было видно, что сама не знает, как толковать случившееся. Не повеселил даже эпизод с медведем, который, по словам китары, встретив ее в чаще, остановился, а потом поднялся на задние лапы и удивленно смотрел, пока она не скрылась. Потом началось самое странное. Анубис без раздумий кинулся в болото и тут же увяз по колено. Китара пыталась его окрикнуть, но он делал вид, что не замечает ее. Да и потом, все равно девушка не могла указать ему нужной тропы. Но она хорошо видела, куда так рвался химерал, и полетела над кочками и бочагами, надеясь отыскать хоть какой-то знак. И довольно скоро его нашла. «Они очень близко к берегу, саженей 50, не больше. Просто ничего не видно. Там плотная земля и кочки, а домик наполовину утонувший. Наверное, остаток старого города. Ума не приложу, как они туда добираются. Я спустилась как раз в ту комнату, где держали мин. Амару...» Мартина подалась вперед. «Они сказали, что отпустили его. Мин сказала». «А ее почему не отпустили?» — возмутился Игнис. «Потому что...» — китара замялась. «Она хочет пойти с ними». «Что?» — одновременно воскликнули Игнис, мистер Кадо и Аксель. Дарк ошеломленно покачал головой. «Они говорили не то, о чем рассказывают в некроситете», — продолжила девушка, покосившись на мистера Кадо, однако он не спешил заранее во всем переубеждать и внимательно слушал. «Орден Аркатуса, или, как они себя называют, темные, скрываются в лесах не для того, чтобы осуществить месть или еще какой-то жуткий план. Они просто прячутся от других некромантов, от нас, чтобы мы не усадили их в нижний блок пирамиды. Усадили только за то, что им доступно высшее умение». «Никого просто так не сажают в нижний блок», — заметил мистер Кадо. Интуитивно друиды поняли, что это аналог подкорения для друидов. Тюрьма. «Да? Неужели каждый из сидящих там сейчас кого-то убил? Или все заключенные способны на смертоносный взгляд? Чего они хотели? Какой у них план, вы знаете?» «Не горячись», — попросил старший некромант, а Дарк положил руку девушке на плечо, тоже не до конца понимая, почему она вдруг так завелась. «Я не смотритель, я не занимался охотой и поимкой ренегатов и никогда не имел с ними дела. Я наставник, поэтому на твои вопросы ответить не могу. Скажи, они ответили на эти вопросы или просто оставили их тебе?» «Они рассказали». Голос Китары стал совсем тихим. «Достаточно у кого-то появиться этой силе, и он не успевает даже применить ее. Таких некромантов сразу же сажают в нижний блок, причем пожизненно». «Китара, но как они могут не успеть применить ее? – спросил Игнис. «Как иначе они понимают, что могут убивать взглядом?» «Обычно это мелкие звери, насекомые». Аксель при этих словах поморщился, но друидки слушали внимательно, стараясь не отвлекаться. «Но можно понять сразу. Племянник одного из них понял. Он учился на 7-й ступени некроситета 3 года назад и пришел к директору, чтобы рассказать об этом. Только рассказать. Он даже не смог ничем подкрепить свои слова. Но его забрали. Забрали, и он никого не тронул. Ведь там было много людей, целый совет, и ни один не пал от его взгляда». «Отец не мог этого сделать», — твердо сказал Игнис. «Китара, тебе пудрили мозги. Эти отступники сказали, чего хотят сами? Неужели восстановление в правах?» «Да, больше всего именно этого», — кивнула она. «Но, Игнис, на самом деле они никогда не нападают сами. Они просто защищаются, если нападают на них. Порой наши...» Девушка помедлила на этих словах. «Если понимают, что не смогут взять живыми, просто убивают. И никогда не пытались поговорить. Они не собираются убивать всех подряд. Они просто могут это. Мы ведь не напускаем на людей некросоздания, хоть можем это сделать. Но нельзя же ждать, пока такие некроманты начнут убивать», — резонно заметила Велисана. «Наверное, когда-то давно они так и делали, поэтому сейчас приняты все меры предосторожности». «Когда давно? Аркатус открыл в себе эту силу всего 40 лет назад, а до этого не было никаких упоминаний. Они такие же колдуны, как и мы, и даже умеют не больше, чем мы. Просто у них есть доступ к особой ступени силы. Как у меня призрак. Меня ведь не изолируют». «Ну, Китара, убивать взглядом и призрак», — покачал головой мистер Кадо. «Я знаю, но ведь эта сила может быть и полезной». «Зачем?» — спросил Аксель. «Никаких войн у нас нет. Друг с другом мы не враждуем, так что, смею надеяться, сила не будет направлена против нас. Разбойники. По-моему, для этого хватит и менее радикальных мер. Так зачем эта сила?» «Вы мне все равно не поверите». Китара будто бы замкнулась, отгородилась от спутников. Дарк развернул ее к себе. «А почему ты поверила? Мин еще не повод, ты ее совсем не знаешь». «Я поверила не Мин», — некромантка помотала головой. «Я поверила Казиру». И продолжила, отвечая на безмолвный вопрос. «Да, он давно с ними, рассказывал, где находятся ловчие отряды, кого и в каких провинциях поймали. И вот недавно вычеркнул себя из пирамиды некромантов, чтобы окончательно стать темным». «Казир, он умеет...» Начал Игнис, но Китара уже мотала головой. «Нет, просто он решил, что с ними обращаются несправедливо». Какое-то время все слушали, как шелестит, не думающий заканчиваться дождь. Потом Мартина вспомнила. «Ты говорила, что сила убийства взглядом может пригодиться, и сказала, что мы тебе не поверим. Почему?» Китара перевела на нее взгляд. «Потому что у нас есть внешний враг. У нас всех. И темные об этом знают». Сейчас некромантка совершенно спокойно, будто бы привычно, называла ренегатов так, как они называли себя сами. И Дарк с тревогой осознал, что девушка уже ступила на путь принятия решения. Они даже пытались доложить об этом в пирамиду, но тех, кого отправили к некромантам, схватили. Казир сказал, что если бы некроманты слушали, что говорят темные, они бы уже отправили отряды на восток. «На восток?» — оживился Игнис, и на него настороженно покосились. «Да, к горам», — подтвердила Китара. «Казир говорит, что там, у самого подножия, живут странные люди. Почти год назад темные наткнулись на целый отряд и выжили лишь чудом. На них напали сразу, без предупреждения. Эти люди не похожи ни на туманников, ни на солнечников. У них красные волосы, красные глаза, и одеваются они в красное, и как-то странно колдуют». «У них есть магия?» — заинтересовался мистер Кадо. «Есть, но какая, совершенно непонятно. Никого не удалось взять в плен, они очень агрессивны. Тогда их пришлось убить, и, к сожалению, выяснить, откуда они пришли, тоже не удалось». «Восток», — уже увереннее повторил Игнис, который все это время лихорадочно размышлял. «Угроза с востока. Осталось полгода до того, как они нападут». «Ты о чем?» — нахмурился Дарк. Друг поднял на него ясные глаза. «Я понял», — он обвел торжествующим взглядом всех присутствующих. «Китара права. Угроза с востока — это не некроманты». «Погоди», — остановил Дарк. «То есть ты веришь, что эти красноволосые люди существуют?» «Я не знаю, но если все сопоставить... Отец думал, что угроза — это войско ренегатов, что они устроили свой лагерь на востоке, за озерами и собираются нанести удар. Но Китара говорит, что они не собирались атаковать своих, что убийственное умение не меняет человека и не превращает в чудовище. Я верю ей, потому что знаю с самого детства. И я верю Мин, которая осталась с ними. Значит, угроза вовсе не в этом, и нам не нужно объединяться против некромантов». «Не понял», — нахмурился мистер Кадо. «Игнис, ты знаешь больше, чем мы?» Друиды яростно закивали в поддержку наставника, Дарк с Китарой повернули головы. Теперь все смотрели на Игниса. «В общем», — тот вздохнул, — «я не знаю точно, но подслушал. Отец обсуждал слово Великого Духа, и слово это повествовало о некой угрозе с востока. Чтобы предотвратить ее, нужно каким-то образом объединить некромантию с волшебством друидов. И сделать это должны, условно говоря, дети, ученики, то есть мы». «Так вот, зачем мы поехали с вами?» — после долгой паузы озвучила Мартина. «Чтобы объединить наши магии? Но как? Ведь это невозможно!» — не понимала Велисана. «Дух сказал, что это единственный способ?» — спросил мистер Кадо. «Я не слышал духа, не могу передать дословно. Я слышал отца, но это было давно, еще в конце пятой ступени, так что я не сразу сопоставил цель нашей экспедиции с тем, что он тогда говорил. И вот только теперь. Но почему бы не собрать нас на нейтральной территории, не потренироваться вместе, не попробовать слить силы искусственно?» — возмутился Аксель. «Вместо этого такое издевательство!» «Это я как раз понимаю», — тихо проговорил мистер Кадо. «Магии объединить пытаются уже не первый год, и ничего не выходит. Волшебники и колдуны хотели, чтобы вы не делали ничего специально, чтобы поездка сплотила вас, научила доверять друг другу, чтобы вы привыкли в каком-то смысле к враждебной для вас магии». Мужчина посмотрел на Велисану и так кивнула. «И тогда может случиться что-то доселе невиданное». Теперь он кинул короткие взгляды в сторону Дарка и Мартины. «И вот эта сила нужна для победы». «Но, может, все-таки для победы над некромантами? Я имею в виду темных», — предположила Велисана, покосившись на Китару. «Главное — не принимать поспешных решений», — отрезал мистер Кадо и повернулся к Китаре. Почему с ними осталась Мин? Почему она сразу поверила им? Ты знаешь? Она сказала, что должна сама во всем разобраться. Она хочет поехать с темными на восток в их лагерь, чтобы убедиться во всем самой. Увидеть, как они себя ведут, какие они на самом деле люди. Стоит ли их бояться? Стоит ли изолировать? У нее два факта, противоречащих друг другу, и она хочет узнать, какой содержит больше правды. «Это логично», — пробормотала Мартина. «Тогда я с ней», — решил Игнис. «Во-первых, я не оставлю ее одну. И, во-вторых, мой отец участвовал в этом. Он хотел, чтобы я стал орудием против врага, не столь важно, какого именно. И я не отступлю». «Эй, стоп!» — Аксель поднял руки. «Эдак вы опять все куда-нибудь свалите! Ты не боишься?» — обратился он к Игнису. «Они могут убивать на расстоянии». «Мин не боится», — ответил тот. «Значит, и я». Увлеченные разговором, ни некроманты, ни друиды не заметили, что на поляне появился еще один участник. Он подошел довольно близко и сейчас стоял возле кустов в 10 шагах от Мартины. Она и заметила его первым и вышла из разговора. «Оп, медведь», — констатировал Дарк, на всякий случай придвигая руку ближе к рукоятке своей плети. Медведь стоял на задних лапах и не шевелился. «Вот точно такого же встретила я», — вспомнила Китара. «Странный, он не бежал от духа». «Мартина, ты куда?» — встревоженно позвал мистер Кадо, но та лишь отмахнулась. Аксель вполголоса напомнил, что ни один зверь никогда не бросится на друида. Дальше все наблюдали, как маленькая девушка приблизилась к гигантскому зверю, который точно как человек поднялся перед ней на задние лапы. Она склонилась перед ним. Сначала показалось, будто просто кланяется, как во время ритуала, но потом стало ясно, что друидка поднимает сумку с земли, потрошит ее и достает штаны и рубашку. Затем Мартина чуть отошла и тактично отвернулась. Ее жест повторила Велисана. Китара отвернулась уже позже, когда сообразила, что медведь превращается в Мару, причем совершенно обнаженного. А Игнис, Дарк и мистер Кадо смотрели. Причем никто из них не стеснялся своих распахнутых глаз и приподнятых бровей. «Это тоже какая-то высшая форма волшебства?» — вполголоса спросил Дарк, не сводя глаз с быстро одевающегося Мару. «Да, его не просто так называют «медведь Мару», — улыбнулась Мартина.